Глава 28. Антон. Со всей силы пытаюсь толкнуть дверь вперед, но она никак не поддается. Кира глядит на меня так, будто бы насквозь видит. Сцепила руки на груди и нервно топает ногой. А я что, виноват, что оказался рядом не в то время и не в том месте? Просто проходил мимо, нечаянно заметил ее здесь. Черт возьми, да кого я пытаюсь обмануть? Конечно, я не случайно зашел в архивную. Хотел просто полюбоваться бывшей со спины, а потом, заметив, что она норовит упасть, не смог молча стоять в стороне. «Березовский, ну сделай же что-нибудь!» — нервно цедит Кира, отпихивая меня в сторону и пытаясь справиться с непослушной дверью самой. «Ладно, Кира, оставь ее. Надо просто позвонить кому-нибудь, и нас выпустят». Хлопаю себя по карманам и, убедившись, что оставил телефон в кабинете, неоднозначно присвистываю. Кира внимательно следит за моими действиями. — У тебя есть с собой телефон? — Ты издеваешься, — скулит от досады она, нервно взмахивая головой. — Я оставила его на рабочем месте. — Я тоже. Выдаю растерянно, и на лице Киры заиграла досада. Даже не знаю, расстраиваться мне или радоваться. С одной стороны, это повод побыть наедине и попытаться сблизиться. С другой, неизвестно, насколько мы здесь застряли и найдут ли нас в ближайший час. «Господи, что за день такой?» — рычит Мальцева, проводя ладонью по лицу. «Что делать? Рабочий день скоро закончится. А если нас никто не заметит?» «А я сегодня обещала детям, что пораньше заберу их из сада». Длинные пушистые ресницы испуганно задрожали. «О, Боже, Антон, а если мы здесь останемся на всю ночь? Как же мои дети? Кто их заберет?» «Мы остались здесь без связи?» — судорожно тараторит она, расхаживая по маленькой комнатке. Замечаю, что она вся на взводе, и ей с трудом удается держать себя в руках. Делаю шаг вперед, обхватываю ее плечи руками и слегка встряхиваю, тем самым призывая успокоиться. «Кир, остынь! Не переживай, нас быстро найдут. Охрана наверняка заметит, что никто из нас так и не вышел из офиса». «Заметит? А может, мы решили задержаться, и они кинутся нас искать ближе к ночи?» В ее глазах застыли слезы. Я, кажется, и сам начинаю паниковать, но внешне этого стараюсь не показывать. «Черт, все бы хорошо, я бы был даже не прочь переночевать в этой каморке в обществе Киры, но дети...» Душа за них болит. Но ничего, мы справимся. Кира, нас обязательно найдут. Лишние слезы и истерики сейчас ни к чему. Тебе легко говорить, — грубо выплевывает в ответ, отшатываясь от меня назад. Я тоже переживаю за детишек. Но если мы оба не успокоимся и не возьмем себя в руки, то сделаем только хуже. Это все снова из-за тебя, — дерзит она. Сурово тыча в меня пальцем. Хочешь сказать, я нарочно нас здесь запер? Встаю в позу. С этой девчонкой просто невозможно вести диалог. А если бы ты не пришел, то дверь бы не закрылась. Шумно выдыхаю, устав от разногласий. Как найти к ней подход? Я уже и так, и эдак пытаюсь подъехать, а она все ни в какую. Кажется, круг замкнулся, и выхода из него нет. Постоянно грыземся, как кошка с собакой. Решая не доводить конфликт до крайности, не придумываю другого способа, как тупо стучать в дверь и кричать на помощь. Кира, заметив мои действия, присоединяется ко мне. Долбит по двери так, будто бы вместо нее находится боксерская груша. И Кира пытается таким способом выплеснуть весь свой негатив. А может, оно даже и к лучшему? Спустя несколько минут оба выбиваемся из сил. Кира прижимается спиной к двери и медленно сползает по ней на пол. «Ну все, это конец», — уставившись в одну точку, обреченно толкает она. «Смотрю на часы. До конца рабочего дня еще полчаса, так что шанс выбраться отсюда в ближайшее время еще есть. Не падай духом раньше времени». Даю наставление, отчего она лишь нервно усмехается. Нас обязательно найдут. — Ага, как минимум к завтрашнему утру, — глухо выдает она, но уже хоть не кричит и не ругает меня, на чем свет стоит. Давай немного передохнем и продолжим звать на помощь. Скоро все начнут расходиться по домам, и шансов, что проходящие мимо сотрудники нас услышат, будет больше. Я присаживаюсь рядом с Кирой, а она с подозрением косится на меня. Кажется, даже пытается отодвинуться в сторону, вот же бунтарка. Или за ее бунтарством и скрывается то самое слабое место, те чувства, которые она до сих пор испытывает ко мне. Как вариант. До какого времени работает сад? Увидев ее встревоженный взгляд, добавляю. Я просто интересуюсь. Вообще до 7, но обычно до 6 вечера уже всех детей забирают. Голос звенит тревогой. Ободряюще хлопаю ее по плечу и посылаю бодрую улыбку. Не переживай, мы успеем приехать к этому времени. Кажется, у кое-кого заолели щеки. Надеюсь. Еле слышно выдает, ощущая, что ее гнев сошел на нет. А значит, самое время для разговора по душам. Сам же тем временем пытаюсь расслышать звуки извне, чтобы в случае чего вовремя дать о нас знать. Кира, почему ты хранишь наше совместное фото? Смотря на нее в упор, задаю вопрос, который уже несколько дней подряд терзает мою душу. Ее глаза резко распахиваются. Растерянно хлопая ресницами, пытается подобрать слова. Отчетливо вижу, как мой вопрос застал ее врасплох. А лицо Киры, которое секунду назад казалось спокойным и сосредоточенным, исказилось от неожиданности. Губы складываются в ровную линию, взгляд острый и пронзительный, словно лезвие. «Какие фото? О чем ты говоришь?» — нервно усмехается. Воздух сгущается, напряжение витает в пространстве. Те самые, Кира, которые хранятся в коробочке, которую я же тебе и дарил. Не отрываю взгляд, продолжаю зрительную атаку. Кира сдается первой, отводит лицо в сторону, пытаясь подобрать слова. Тяжелое сбивчивое дыхание выдает нервозность. Что за бред, Антон? Цепляет маску равнодушия, хмурит брови. Но я сдаваться не собираюсь. Мне дети рассказали, Кир. Так что тебе не уйти от ответа. А вот же маленькие негодники, ругается себе под нос, стукнув кулаком по стене. Затем громко откашливается, выпрямляет спину и смотрит на меня с вызовом. Спасибо, что напомнил. Давно пора их выкинуть. Четко выделяет каждое слово, отчего ехидство так и плещет. Ну вот, и снова здравствуйте. А на что я рассчитывал? Что она сейчас прыгнет ко мне в объятия и во всем признается? За прошедшие 6 лет можно было бы давно это сделать. Не сдаю позиций, продолжаю сверлить разоблачающим взглядом. Но и Кира, тот еще крепкий орешек, вовремя берет себя в руки и отражает зрительную атаку. Все никак руки не доходили. Пытается вложить в свои слова максимум равнодушия, а голос дрожит и выдает смятение. Нет, Кира, как бы ты сейчас ни пыталась сопротивляться. Я уже давно тебя раскусил. Придвигаюсь ближе, чтобы невзначай докоснуться. Запретный плод сладок, а я не могу больше себя сдерживать. Осторожно кончиками пальцев провожу по ее ладони. Кира замирает, кажется, даже дыхание задерживает. «Что ты делаешь?» — хрипит сбивчиво. «Кир, ответь мне на вопрос. Почему ты тогда убежала от меня?»